15. У новых людей есть свой дом. Мысль о нем посещает Эмика каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Она вспоминает, как убежденно Гайдзин Андерсон рассказывал ей, что это место и в самом деле существует. Тогда, в темноте, коснувшись ее, он посмотрел очень серьезно и сказал: «Это правда». Теперь Эмика каждый вечер подолгу разглядывает Райли, пытаясь представить, что именно ему известно, собирается с духом расспросить об увиденном там, на севере, и о том, как туда попасть. Трижды она едва не задает свой вопрос, но каждый раз не смеет. Вернувшись к себе, утомленная издевательствами Канники, она погружается в грезы о месте, где, ничего не боясь, без хозяев и начальников живут новые люди. А еще она вспоминает занятия по кайдзену. Кайдзен – принцип непрерывного совершенствования. И сенсея Мидзуми, которая поучала сидящих перед ней в кимоно юных новых людей. Что вы такое? Мы новые люди. Что для вас честь? Наша честь – служение. Кого вы почитаете? Мы почитаем хозяина. Сенсей ловко обращалась с хлыстом, умела напугать до дрожи в коленях и жила на свете уже 100 лет. Кожа Мидзуми, ранней модели новых людей, почти не состарилась. Скольких она уже воспитала, пропустила через свой класс. Вечно на посту, готовая дать совет, страшная в гневе, но карающая справедливо. Сенсей, ее беспрестанное наставление и вера в то, что хорошая служба хозяину – путь к совершенству. Мидзуми рассказала им об бодхисаттве Мидзука Дзидзо, который сострадает даже новым людям, о том, кто укроет их у себя в рукаве после смерти, вырвет из ада существования в теле, созданной генетиками куклы, и поместит в цикл истинной жизни. Служба – вот их истинная обязанность и почесть, а награда, обличие настоящего человека, ждет в будущем. Щедрые дары готовит им служба. Как же Эмика возненавидела Мидзуми, когда ее бросил Генда-сама. Но она ожила, когда появился новый хозяин, мудрец, проводник в иную жизнь, тот, кто даст ей больше, чем мог дать прежний владелец. Или это тоже предатель и лжец? Девушка гонит от себя недостойную нового человека мысль. Так думает другая Эмика, низменная часть натуры, похожая на Чешира, который, презирая отведенное ему место, оккупирует все, что может, и думает лишь о пище. Сенсей Мидзуми объясняла: два начала живут в новом человеке. Одно дурное, им управляют животные инстинкты, пришедшие с генами, многократно разобранными и пересобранными, пока новых людей создавали такими, какие они есть теперь. Уравновешивает его второе, культурное «я», знающее, когда животный позыв восстает против правил, то, которое понимает свое место в общественной иерархии и ценит дар жизни, полученный от хозяина. Тьма и свет, инь и ян – две стороны монеты, две части души. Сенсей Мидзуми учила их владеть обеими, готовила к почетному служению. Если честно, Эмика не любит Генда-саму за то, что он, человек безвольный, относился к ней плохо. А если совсем откровенно, то и она не отдавалась службе целиком. Вот в чем печальная и постыдная правда, которую Эмика должна принять, несмотря на то, что дальше намерена жить без опеки любящего хозяина. Но вдруг этот странный гайдзин? Вдруг? Нет, пусть сейчас ее животная недоверчивость помолчит. Эмика хочет помечтать. Она выскальзывает из ночлежки в вечернюю прохладу. По карнавальному горят зеленые огни фонарей и вспыхивает пламя в сковородках в оках, где готовят лапшу. Фермеры, продав дневной товар, возвращаются к себе на дальние поля, а по дороге заходят перекусить незамысловатой пищей. Эмика бродит по ночному рынку, сторонясь белых кителей, и выбирает себе на ужин жареного кальмара в остром соусе. В сумерках среди тусклых свечей на нее не обратят внимания. Пасин скрывает угловатые шаги, осторожнее надо быть только с руками, да и то, если двигаться медленно и прижать их к телу, странность примут за изысканные манеры. У торговок матери и дочери она берет патсию. Патсия – жареная курица с лапшой, брокколи и чесночным соусом. с жареным ютексом на тарелке из сложенного пальмового листа. Под сковородой с лапшой горит голубой огонь. Такой метан запрещен, но раздобыть его можно. И Мика садится за импровизированную стойку и начинает быстро уплетать обжигающе острую еду. Посетители смотрят косо. Одни кривят рты, но и только. Другие к ней уже привыкли. Остальным и своих забот хватает. Связываться с белыми кителями и пружинщицей желания у них нет. «Есть в этом неожиданное преимущество», — думает она. «Кителей так не любят, что без крайней нужды звать не станут». Она ест лапшу и размышляет над словами Гайдзина. «У новых людей есть свой дом». И Мика пробует представить целую деревню, где у каждого гладкая кожа, и все двигаются, как куклы-марионетки. Мечта. Тут она вдруг понимает, что испытывает к ним и нечто совсем иное. Страх? Нет. Отвращение? Не совсем. Скорее, легкую неприязнь. Такие же, как она, взяли и бросили свои обязанности, живут промеж себя, и нет среди них ни одного достойного, вроде Генда Самы. Целая деревня новых людей, которая никому не служит. С другой стороны, что ей самой дало служение? Сплошных Райли и Конник? И все-таки, если представить целое племя новых людей, зажатых в джунглях, каково это будет – обнимать восьмифутового работягу? А вдруг такой станет ее любовником? Или чудище со щупальцами, одно из тех, что работают на фабриках Генда Самы, десятирукое, как индийский бог, изо рта слюни и думает только о еде и о том, куда сложить конечности? Как вообще такие создания пробрались на север и почему они осели именно в джунглях? И Мика заглушает неприязнь. Хуже, чем с Каникой, все равно не будет. Ее приучили не любить новых людей, хотя она сама одна из них. Если подумать, любой новый человек окажется лучше, чем вчерашний клиент, который сперва трахнул, а уходя оплевал ее. Лечь с гладкокожим собратом не противней. Но как они существуют в этой деревне? Питаются тараканами, муравьями и листьями, которые не доели бежевые жучки? Вот Райли умеет выживать, а ты? 4-дюймовыми палочками марки Red Star и Мика возит по тарелке лапшу. Каково это никому не служить? Хватит ли смелости? Голова кругом от таких мыслей. Что без хозяина делать? Фермершей стать и опиум выращивать? Курить серебряную трубку и чернить зубы, как женщины из тех странных племен на северных холмах? Она улыбается про себя. Даже представить такое трудно. Задумавшись, Эмика чуть не попадает в беду. Ее спасает чистая случайность. Человек за столиком напротив вдруг смотрит испуганно и тут же склоняет голову к тарелке с лапшой. Заметив это, она замирает. Ночной рынок погружается в тишину. Через секунду за спиной, как голодные духи, вырастают люди в белых формах, что-то отрывисто по птичьи приказывают торговке, и та бежит их обслуживать. И Мика трепещет от страха, с губы свисает полоска лапши, тонкая рука подрагивает от напряжения. Опустить бы палочки на стол, да нельзя, движение выдаст. Поэтому она сидит, не шевелясь, и слушает, как позади нависают, разговаривают и ждут еды белые кители. В этот раз зашел слишком далеко, я сам слышал, как пером Пагди вопил на все здание. «Подать, — говорит мне, — голову этого Джайди на тарелке, совсем, мол, обнаглел». А ведь по 5000 дал своим парням за ту операцию. Каждому. И что им теперь с того? С ним покончено. Так как-никак 5000, понятно, почему первым Пагди на яды сходил. Потерял там, может, и 500 000. А Джайди взял да вломился, как мегадонт. Старикан-то, наверное, думал, что капитан, как бык Тарапи. Бог Шива наказал гиганта по имени Тарапа, превратив в быка. И сказал, что тот искупит проступок, когда будет убит собственным сыном Тарапи. Тарапи в Таиланде – нарицательное имя для неблагодарных детей. Все ждет своего часа, а потом убьет. Теперь-то нет. И Мика толкают, и она вздрагивает. Вот и конец. Сейчас уронит палочки, и все тут же разглядят в ней пружинщицу. Толпились рядом, приваливались по-мужски, самоуверенно. Один даже будто случайно в давке тронул за шею, но внимания не обращали. А теперь невидимость спадет, и она предстанет перед ними, как есть, новый человек с просроченным разрешением на импорт и уже негодными документами. Тут ее и отправят в переработку. Быстро покрошат, как навоз или целлюлозу. И все из-за предательских движений, которые выдают не хуже, чем если бы на ней выделениями светляков было написано «пружинщица». Не думал я, что когда-нибудь увижу, как он стоит перед аккаратом на коленях. Нехорошо это, мы все лицо потеряли. Они замолкают, потом один замечает. А что это, тетушка, цвет у газа какой-то? Та тревожно улыбается, дочь тоже. Как же, мы на прошлой неделе министерству пожертвования сделали. И Мика с трудом сдерживает дрожь, говорящий поглаживает ее по шее. Выходит, нам соврали. Улыбка торговки вянет. А может, меня и память подводит? Тогда надо бы твои счета проверить. Уж вы не утруждайтесь. Я сейчас мигом дочку пошлю. Пока ходит, угощайтесь вот рыбой. Платят-то, наверное, мало, на еду не хватает. Она берет с решетки и протягивает им двух жареных теляпий. Ну, спасибо, тетушка, проголодался я. Завернув угощение в банановые листья, белые кители уходят. Эти двое шагают по ночному рынку, словно не ведая, какой ужас сеют вокруг. Торговка перестает улыбаться, сует дочери в руки несколько батов и командует. «Иди в полицейский участок и отдай деньги сержанту Серепону, но только ему, и чтоб эти больше не приходили». Место на шее, к которому только что прикасались, горит. Все висело на волоске, на страшно тонком волоске. Удивительно, как и Мика вдруг забывает, что за ней идет охота, как обманывается и считает себя почти человеком. Она быстро доедает лапшу, откладывать больше нельзя. Пора поговорить с Райли. «Я хочу уехать отсюда». Райли, не слезая с барного стула, поворачивает к ней голову. Он удивленно весел. «Правда? У тебя что же, новый хозяин?» Одна за другой приходят девушки. Болтают, шутят, кланяются домику духов, некоторые делают подношения, надеясь, что встретят щедрого покупателя или богатого клиента. «Нет, но я хочу на север, в деревню, к новым людям». «А это кто тебе о ней рассказал?» «Так она есть?» «По лицу старика видно, что есть. Сердце Эмика начинает стучать чаще. Значит, правда». «Все-таки существует», — говорит она уже уверенней. Райли смотрит на нее, прищурив глаз. «Может быть», — он велит бармену Денгу налить еще. «Но хочу тебя предупредить. Там в джунглях не сладко. Если не урожай, едят насекомых. Охотиться не на кого, разве на птиц. Весь скот погиб от пузырчатой ржи и японских долгоносиков. Тебе надо все время быть поближе к воде, а то произойдет перегрев. Там страшно тяжело жить. Хочешь уехать, так найди себе нового хозяина». «Меня сегодня белые кители чуть не поймали. Останусь, точно погибну». «Я им плачу, ловить тебя не должны». «Да нет, я ходила на ночной рынок». «Какого черта ты там делала? Хочешь есть, ешь здесь». «Простите, Райли-сан, но я должна уйти. У вас есть связи, а мне нужно разрешение на дорогу, на проход через КПП». Приносят выпивку. Райли делает глоток. На высоком стуле он похож на ворона, сама смерть и тлен. Сидит и следит за своими шлюхами, которые готовят себя к ночной работе. Он смотрит на Эмика, почти не скрывая отвращения, будто на кусок собачьего дерьма, прилипшего к подошве. Потом отпивает из стакана и говорит: «На север ехать тяжело, ужасно дорого». «Я заработаю». Райли молчит. Бармен, закончив натирать стойку, подзывает помощника, и они вдвоем достают ящик со льдом от производителя роскоши «Джай Йен Нам Йен». Холодное сердце, холодная вода. Райли протягивает стакан. Дэнг со звоном опускает туда пару кубиков. И Мика смотрит, как стремительно тает только что вынутый из ящика лед, как бармен подливает старику воды. Она вся пылает изнутри. В открытые окна клуба не задувает ни ветерка. Здание еще не успело остыть, от стены пола так и пышет жаром, желтобилетники, закрутчики вентиляторных пружин пока не приходили. И Мика, изнывая от перегрева, смотрит, как пьет Райли, и жалеет, что не умеет потеть. «Кун, прошу вас, простите, пожалуйста, дайте попить холодного». Старик делает еще один глоток и наблюдает за приходящими девушками. «Содержать пружинщицу чертовски дорого». Она рассчитывает разжалобить его смущенной улыбкой, и, наконец, Райли раздраженно бросает Денгу. «Ну, налей!» Бармен подает бокал ледяной воды, и Мика заставляет себя не набрасываться. Сначала прикладывает к лицу, к шее, чуть не стонет от удовольствия, потом отпивает, снова прижимает к себе и держит, как бесценный талисман. «Спасибо!» «С чего бы мне помогать тебе с отъездом?» «Я умру, если останусь в городе». «Невыгодно это все, и нанимать тебя было невыгодно, и тем более давать теперь взятки за твой проезд». «Пожалуйста, я сделаю все, что захотите. Я заплачу, правда заплачу. Можете мной попользоваться». «А вот еще, у меня настоящее есть», — с усмешкой говорит он и тут же серьезнее. «Штука в том, что тебе нечего предложить. Все заработанное тут же тратишь на питье. А взятки, а лед на тебя. Будь я не такой добрый, вышвырнул бы вон, и пускай белые кители тебя в компост покрошат. Прибыли никакой. Прошу вас. Не беси меня, иди готовься к работе, чтоб, когда придут клиенты, уже сняла уличную одежду». Распознав властный и беспрекословный тон, и Мика машинально делает Вай и спешит выполнить приказ, но через секунду одергивает себя. «Ты не собачка и не служанка. Эта служба завела тебя в город божественных воплощений и бросила среди демонов. Будешь вести себя как прислуга, сдохнешь как собака». Она встает прямо. «Простите меня, но я должна уехать на север. Сколько это стоит? Я заработаю». Райли вскакивает. «Ты как проклятый чешир, который до последнего копается в падали!» И Мика вздрагивает. Хоть он и старый, но все еще гайдзин, рожденный и выросший до эпохи свертывания. Она опасливо пятится от высокой и грозной фигуры. «Вот так-то! Помни свое место!» — с угрюмой ухмылкой говорит Райли. «Ладно, поедешь на свой север. Но только когда я разрешу. И не раньше, чем заработаешь на взятки кителем. От первого до последнего бата». «А это много?» Старик багровеет. «Ты столько за все время не принесла». Она отпрыгивает назад, но Райли успевает схватить ее за руку, притягивает к себе и рычит пропитым голосом. «Когда-то и кому-то ты была полезна, и я понимаю, почему пружинщицы вроде тебя забывают, как себя вести. Но давай-ка без иллюзий, ты моя собственность». Он хватает костлявыми пальцами ее сосок и выкручивает. И Мика охает, у нее подгибаются ноги. «Ты принадлежишь мне до последнего волоска», — шипит Райли, не сводя с нее светло-серых змеиных глаз. «Захочу, завтра тебя покрошат в компост, и всем будет наплевать. В Японии, может, и ценят пружинщиков, но здесь вы — мусор». Он снова сжимает пальцы, и Мика судорожно втягивает воздух, пытаясь устоять. «Ты моя собственность, не забывай». Ухмыльнувшись, старик отпускает девушку. Та чуть не падает, но успевает ухватиться рукой за барную стойку. Райли снова берет стакан. «Я скажу, когда ты заработаешь достаточно, но тебе надо будет вкалывать. Никаких больше капризов. Клиент захотел, сделала так, чтобы он был доволен. Пришел снова и был приятно удивлен. Хочешь на север? Лезь вон из кожи». Он допивает залпом, бьет стаканом о стол и требует повторить. «А теперь хватит ныть и марш зарабатывать!»